С наукой не поспоришь. Люди не пользуются нетворкингом по различным причинам. Некоторым элементарно не удается побороть чувство неловкости, дискомфорта. Остальные просто считают, что эта схема поведения не срабатывает или не стоит потраченного времени. Уверен, что, прослушав эту аудиокнигу, закаленные скептики станут убежденными сторонниками нетворкинга. Это в их же интересах. Исследователи Уотс и Строгатс, проводившие научные исследования в Корнельском университете в конце 90-х годов, открыли феномен тесного мира. Используя математический подход, ученые пришли к революционному заключению. Всех нас, живущих на этой планете, разделяет лишь несколько рукопожатий. Джон Хантер смог лично убедиться в этом тем летним вечером, стоя в очереди у театра. Место под солнцем. Когда мы просим участников семинара назвать имена людей, обладающих широким кругом связи и знакомств, действительно мастерски налаживающих отношения, мало кому при перечислении имен удается загнуть все пальцы хотя бы на одной руке. Кажется, великие люди в области нетворкинга – довольно редкие птицы. Если те, кто способен налаживать связи, столь немногочисленны, то тех, кто делает это грамотно, еще меньше. А настоящие мастера нетворкинга – вообще раритет. О чем это говорит? О том, что путь свободен. Верхние ложи не зарезервированы для привилегированных особ. Они открыты для всех, кто усвоит и научится применять на практике принципы позитивного нетворкинга. Стройте свой собственный пруд общения. Сила позитивного нетворкинга простирается далеко за пределы наших местных прудов. Наведение мостов с другими прудами – это схема, согласно которой действует развитое общество. Благодаря позитивному нетворкингу выигрываете не только вы сами, но и окружающие. В этой аудиокниге вы услышите историю о том, как школа для детей с нарушением функции речи была сохранена только благодаря совместным усилиям людей, работавших над разрешением возникшей проблемы. Такой пример – наглядное подтверждение того, что все наши контакты важны и могут сыграть решающую роль в жизни других людей. Путь от лягушки до царевны. Хорошие новости. Те, кто уже умеет налаживать контакты, будут делать это еще более профессионально. Новички в этом деле смогут освоить навыки позитивного нетворкинга и преуспеть в нем. По сути, любой человек может стать мастером нетворкинга. Все мы начинаем как неприметные лягушки из известной сказки. Но действуя профессионально и правильно выбирая свой пруд, всякая лягушка может стать царевной, мастером нетворкинга.